Глава 21. Ирида вернулась в реальный мир рывком, без всякой предварительной подготовки. Она сама этого желала, сама хотела посмотреть в глаза носителю, утаившему от нее столь важную информацию, и, как это часто бывало, принявшего решение в одиночку. Змейка испытывала чувство глубокой обиды, вызванной тем, что Эллен вновь проигнорировал главный приоритет в ее жизни – его, Эллена, благополучие. На что бы ни походили их отношения и как бы ни выглядели со стороны, на самом деле Ирида была готова даже пожертвовать собой в случае нужды. Такова была ее суть, суть симбионта, от и до верного своему носителю. А посягательство на нечто настолько важное любым живым существом воспринималось крайне эмоционально. «Эллен!» Вспышка обиды и гнева волной накатилась на сознание перерожденного, но тот и бровью не повел. Вполне очевидным стал факт, что именно такой реакции он и ожидал, и Ирида это сразу поняла. Правда, гнев на милость сменить она не спешила. «Ты обманул меня, позволил усыпить и принял решение, которое самым прямым образом ставит твою жизнь под угрозу. Думаешь, я вот так просто приму это? Это мое решение, Ирида. И раз уж законы симбионтов так для тебя важны, то ты не должна возражать, верно же?» Спокойные слова и мысленная усмешка Эллена сначала заставили девушку вспыхнуть, но уже спустя секунду ее настигло неприятное осознание правдивости его слов. Прежней, изначальной Ириде и в голову не пришло бы оспаривать решение носителя. Так было с самого начала, в те дни, когда змейка впервые увидела перерожденного, вошедшего во внутренний мир, ставший домом тогда только родившейся, но уже что-то понимающей девочки. Вот только знаний, пропитывающих ее душу, было недостаточно для того, чтобы осознать себя. Она была подобна действующему по строгим алгоритмам автомату, системы которого с течением времени начали сбоить. Теперь Ирида знала, что стало тому причиной. Эллен поделился с ней тем, что можно было назвать подлинностью. И змейка начала меняться, стремительно приближаясь к границе, после пересечения которой ее уже нельзя было назвать простым симбионтом. «Поняла теперь». Добрый и вкрадчивый голос перерожденного раздался в мыслях девушки, мигом ту успокоив. «Даже если его слова — чистая правда, ты действительно думаешь, что я согласился бы просто от тебя избавиться?» Ирида так не думала. Временами что-то внутри нее требовало стереть себя, избавив носителя от источника всех проблем. Но одновременно с тем такое же что-то яростно этому противилось. И девушка, несмотря на прожитые десятилетия, не могла точно сказать, что же это было – инстинкты симбионта или нечто иное. «Это было бы верным решением. Так ты точно выживешь, когда все это закончится. Я уже устал терять, змейка. Устал. И теперь я хочу не только приобретать сверх того, что имею, но и сохранять. Вот только сама концепция линии мироздания подразумевает постоянные лишения и отсутствие всякой стабильности. Стоит нам оступиться и проиграть, как все то, что мы добьемся здесь, обратиться в ничто, все, кроме нас с тобой и других подлинников, обнаружить которых мы не способны». Фантом напрочь отказался рассказывать о способе отличить настоящего человека от копии, которое в любом случае суждено бесследно исчезнуть. И Эллен, сколь бы сильно он не желал завладеть этим знанием, понимал Мрагоса. Тот не без оснований боялся раскрыться перед вознесшимися симбионтами, а объединение или хотя бы тесное взаимодействие подлинников людей могло с легкостью привлечь их внимание. В конце концов, эти твари были гораздо могущественнее бога-человека, а усиление расы людей вовсе не в их интересах. Сам перерожденный считал, что Марагос подбирал союзников, скажем, каждой десятой линии, удерживая их в рамках дозволенного за счет ограниченной подачи информации. Это ведь так удобно – внимательно следить за тем, как избранные им люди идут к своим целям, попутно занимаясь тем, что нужно тебе самому. Лишь один момент не вписывался в выстроенную Элленом картину. Как уничтожение симбионтов в части линий может помочь Марагосу отдалить вознесшихся или вознести других людей? Секрет был в силе, без которой смертным никогда не достичь победы? Или у симбионтов в каждой линии хранилось нечто важное, нечто, могущее помочь обрести подлинное могущество? Ответа на этот вопрос у перерожденного не было. Он мог лишь гадать, перебирая теорию за теорией и стремиться к силе, как он всегда и поступал. «У нас все еще есть возможность взять процесс выравнивания идентичности под контроль и в конечном итоге обойти законы мира», — сказал Эллен, и присел на корточки перед странным, подозрительно напоминающим небольшую змею, каменным артефактом. Многослойная и крайне сложная эта подвижная фигура чем-то напоминала детскую игрушку, никоим образом ею не являясь. Если говорить по правде, то сложность схемы на целую голову превосходила даже венец рунного мастерства, вышедший из-под руки перерожденного, его посох, многократно усиливающий ментальные воздействия. А это, с позволения сказать, решение, мы используем как промежуточный инструмент, способный увеличить нашу силу. Каким образом? Эрида уже нащупала в фигурке нечто, влекущее ее душу, но действовать не спешила, самую малость опасалась, ожидая от Элина отмашки. Я все еще не понимаю, как такой сосуд может нам помочь. Мою душу нельзя отделить от твоего внутреннего мира, и я просто буду связана с ним. Практически так же, как любой человек связан со своим телом. Просто твоя душа будет в некотором отдалении от сосуда, только и всего. По крайней мере, так это должно работать на бумаге. Проверить теорию экспериментально Эллен по понятным причинам не мог, из-за чего ему приходилось полагаться лишь на то, о чем ему поведал фантом, и до чего он смог дойти своим умом в крайне сжатые сроки. «Пробуй, я подстрахую, если что, остановлю процесс». Своей способности без последствий прервать некое подобие ритуала Эллен был полностью уверен. Ритуалистика по понятным причинам занимала в его жизни не самое последнее место, так что опыта у перерожденного было более чем достаточно. А Эрида тем временем набралась решимости, самолично убедилась в отсутствии на горизонте кого бы то ни было и нырнула в омут с головой, не без помощи носителя протянув к артефакту множество нитей анимы. В ту же секунду перерожденный ощутил нечто, что можно было бы назвать опустошением. От него словно что-то отделилось, сделав пару шагов, и замерло подле вспыхнувшей изумрудным светом фигурки, которая, казалось, решила сообщить о себе всем в радиусе нескольких километров. Несмотря на эффект неожиданности, Эллен смог подавить хлынувшую из механического тела аниму, раз и навсегда решив эту проблему. Сформированная им автономная техника могла выдержать и не такое. Но вот что до осознания и принятия происходящего, все было сложно. Перерожденный заранее предполагал, что этот артефакт не из простых. На то указывали слова фантома и его собственное небольшое исследование. Но одно дело предполагать, и совсем другое – видеть собственными глазами. Привычная картина мира трещала по швам, так как в его понимании происходящее находилось за гранью возможного. Душа Эриды осталась во внутреннем мире своего носителя, за счет чего Эллен сохранил полный доступ к ее силе, но при этом она же находилась и вне его. Фигурка змеи, казалось, ожила, избавившись от присущей всем неодушевленным предметам ауры. Послушная воле змейки, каменная фигурка неумело ползла, и каждое ее движение отдавалось в сознании перерожденного странной смесью чужого счастья и радости. Что бы Эрида ни говорила, но она всегда мечтала о собственном теле. Мечтала понять, каково это, сбросить оковы и перестать быть всего лишь ассистентом-наблюдателем. Это удивительно. У артефакта есть своя система каналов, и даже что-то вроде накопителя, заменяющего резерв. Эрида все восхищалась и восхищалась, а Эллен с улыбкой на лице наблюдал за тем, как его напарница ползает по земле, стремясь прикоснуться к каждому объекту на своем пути. Камни, мелкая сухая поросль, кости какого-то зверя. Змейке было интересно все, до чего она могла дотянуться, из-за чего анимус решил, что конструкция артефакта предусматривала даже чувство осязания. «Мне нужна анима, я хочу попробовать». Эриде не пришлось продолжать, ведь Эллен понял ее с полуслова. Перерожденный опустился перед змеей на колено и прикоснулся к цепочке рун, отвечающих за накопление и передачу энергии вглубь конструкта. Он действовал по наитию, но успех не заставил себя ждать. Незначительный для анимуса его ранга, но внушительный для артефакта объем силы, перетек в искусственный резерв, из-за чего высеченные в камне руны вспыхнули с новой силой. Впрочем, светопреставление длилось недолго, и несколькими секундами позже сияние померкло, уйдя куда-то вглубь каменного тела. А Эрида, едва разобравшись с тем, что же только что произошло, воскликнула. «Да, я могу создавать техники самостоятельно, без какой-либо помощи». И верно, Эллен не почувствовал оттока анимы и не приложил даже крупицы усилий, а над змеей вспыхнул простейший светлячок, начавший задорно кружить по округе. Но объем анимы в этом теле все равно невелик. Вероятно, он нужен для чего-то другого. С этим нам еще предстоит разобраться. Что насчет твоих физических возможностей? В конечном итоге Эллену только и оставалось, что принять произошедшее за данность и не ломать голову в тщетных попытках понять, как Марагас, создав этот временный способ, нарушил сразу несколько основополагающих законов рунного мастерства. В конце концов, пустошь – не самое лучшее место для исследований, требующих абсолютной концентрации и сосредоточения. Эрида тем временем отвечать не спешила. Видно, и сама слабо себе представляла пределы нового тела. Вместо этого она отползла на пару метров в сторону, подобралась и ринулась вперед, позволив Эллену всесторонне оценить как ее скорость, так и общую маневренность. И выводы, сделанные перерожденным, можно было назвать утешительными, но не более того. Несмотря на совершенство схемы, тело артефакта для высоких скоростей предназначено не было, и потому змейка двигалась немногим быстрее бегущего человека. Обычного человека, а не воина или анимуса, что ставило крест на ее участие в серьезных боях. Правда, тут стоило задать себе вопрос, а нужно ли вообще Иридии таким образом сражаться? Как отреагирует на такое раздвоение ее сила, которую непременно будет использовать Эллен? И в конечном итоге, какова будет отдача от уничтожения артефакта особой прочностью в нынешнем виде не отличающегося? Вывод напрашивался сам собой, и потому Эллен ободряюще улыбнулся, передав напарнице и те же эмоции в эмоциональном спектре. Ирида отреагировала соответственно, горделиво хмыкнув и исполнив серию пируэтов, последний из которых завершился на плече перерожденного, устоявшего под неслабым ударом 7-килограммового куска камня. Именно столько, по его ощущениям, весил костяк тела Ириды, материал которого по возвращении нужно будет заменить на крепкий металл, вдобавок укрепив его. Испытывать на себе потенциально сильную, все связанное с душой, всегда имеет внушительный масштаб, отдачу он не желал совершенно. Над движениями еще стоит поработать, но эта форма идеально тебе подходит, заметил Эллен, отчего-то задумавшись над тем, что именно побудило его придать фигурке такую форму. Он неосознанно создал именно змею, а не, скажем, гуманоида или арахнида, движения которых не потребляли бы столько много анимы. С другой стороны, потребление энергии крылось не в одном только движении. Следовало учесть и удержание равновесия, о котором змеи едва ли имели хоть какое-то представление. Участвующие в процессе конечности тоже шевелились, так что вопрос о том, какое тело выгоднее расходует топливо, требовал экспериментальной проверки. «Можешь показать, каким ты видишь мир?» «Конечно. Правда, восприятие через тело тоже потребляет аниму». Вопреки своим словам, Ирида незамедлительно поделилась с перерожденным небольшим и аккуратно упакованным пакетом воспоминаний, поглощение которого не отняло у анимуса ни сил, ни времени. Привычным жестом поместив воспоминания в собственный разум, перерожденный погрузился в омут восприятия, вот и до чуждого человеку. И единственным якорем стал оплот разума змейки, не постеснявшийся разбавить голые образы своими чувствами и мыслями. Если секундой ранее перерожденный все еще задавался вопросом о том, каково это чувствовать тело артефакт, впервые с ним объединившись, то теперь этот вопрос отпал сам собой. Пропитанный анимой камень ощущался будто живой, за тем исключением, что до поры он был неподвижен. В нем не билось сердце, не пульсировали сосуды и не работали органы. Но стоило только Эриде пожелать, как кажущаяся монолитная фигура приходила в движение, ползя и извиваясь, словно живая. Обтянуть ее настоящей змеиной кожей, и даже вблизи человек не сможет разглядеть в ней шедевр искусства рун. Но новые ощущения оттянули на себя внимание Эллена лишь на несколько секунд, по истечении которых острый ум мастера рун сфокусировался на всем том, до чего нельзя было добраться извне. Больше всего перерожденного интересовала масштабируемость резерва, о которой Ирида, ввиду отсутствия специфических знаний, не могла сказать ровным счетом ничего. Даже сейчас в ее воспоминании образ хранилища анимы был несколько смазанным, но благо для цели Эллена достаточно разборчивым. И да, эту часть конструкта можно было без всяких проблем увеличить настолько, насколько нужно. Разобравшись с проблемой, стоящей наиболее остро, Ириде требовалась хоть какая-то автономность, в то время как недавняя проверка возможностей буквально ополовинила ее резерв. Эллен занялся изучением всех остальных систем артефакта, закончив только тогда, когда подошло к концу само воспоминание. И эти минуты перерожденный посчитал как бы не более плодотворными, чем многие из периодов его работы над улучшением собственных способностей в искусстве рун. До того ценной оказалась возможность не просто увидеть артефакт с другого ракурса, а стать им. И потому теперь, вернувшись в реальность, Эллен какое-то время не мог прийти в себя, отдав наблюдение за пустошью на откуп змейке, которая прямо сейчас активно вращала головой в поисках то ли угроз, то ли просто чего-то интересного. «Кажется, они закончили сражение. Посмотрим?» — спросила Эрида, забравшись перерожденному на голову и взглянув оттуда на линию горизонта, туда, где не так давно люди вели свой бой против демонических зверей. Всего лишь случай отделял караван от смерти. Но удача — тоже своего рода навык. Эллену оставалось лишь надеяться на то, что среди спасенных людей окажется хотя бы один подлинник, который внесет свой вклад в общее дело человечества. Но только одним глазком. Нас ждет дом, змейка.